Понятие о жестоком и безжалостном Иегове Ветхого Завета приводит многих в содрогание. Но почему? Какое они имеют право считать, что Иегова древних иудеев должен согласовываться с условными понятиями о Боге настоящего времени? Мы не должны забывать, что после нас будут люди, которые могут посмеяться над нашими идеями о религии и Боге, так же, как мы смеемся над идеями древних. Но через все эти понятия проходит золотая нить единства. И цель Веданта заключалась в том, чтобы распутать эту нить. Я – та нить, на которую нанизаны все эти идеи, из которых каждая подобна жемчужине, говорит Господь Кришна. И дело Веданты – установить существование этой связующей нити, как бы несообразны, отвратительны и даже ужасны не казались отдельные идеи по сравнению с современными понятиями. Следует помнить, что в то время, когда эти идеи устанавливались, они вполне гармонировали с тогдашними понятиями и не были более отвратительны, чем нынешние идеи для нас. Они кажутся отвратительными только тогда, когда мы оторвем их от прежних условий и применим к настоящим. Все это прошло, умерло и исчезло. Подобно тому, как древний иудей развился в ловкого и оборотистого современного еврея, а древний ариец в интеллектуального индуса, также выросли и Иегова, и Девы.